Глава 16. Вероника. Рано утром иду к врачу. Останавливаюсь около кабинета гинеколога и шумно выдыхаю. Нечасто я здесь гость. Как-то не было необходимости, ведь половой жизнью я не живу, воспалениями не страдаю, да и вообще, раньше только медосмотр проходила для института. Девственницам гораздо проще, нет всех этих неприятных процедур и осмотров. Никто никуда не лезет, но... Набираю в легкие побольше воздуха и стучусь в кабинет Яровской Ольги Леонидовны. «Можно?» Заглядываю за дверь, молясь, чтобы гинеколог мне попался адекватный и желательно не пенсионного возраста. Ничего не имею против, но эмоционально не вывезу нотации. «Да, проходите, пожалуйста». По мне скользит спокойный, внимательный взгляд молодой блондинки. «Климова Вероника?» Читает она имя с карты. «Да, это я. Здравствуйте». Закрываю за собой дверь и подхожу ближе. «Да не бойтесь, я не кусаюсь». Ольга Леонидовна мягко улыбается и жестом приглашает присесть на стул рядом с ее столом. «А я и не боюсь». Голос предательски дрожит. «Но я и правда не боюсь врача. Я боюсь узнать правду. Не готова к ней совершенно, но это неизбежно». «Хорошо. Рассказывайте, что случилось». Гинеколог берет ручку и делает какие-то заметки в карте. «Мне кажется, я лишилась девственности». Отвожу взгляд в сторону. 10 минут позора, и все закончится. Надо только как-то их пережить. «То есть вы не уверены?» Ольга не смеется, а только склоняет голову на бок и внимательно на меня смотрит. «Можно и так сказать». Неопределенно пожимаю плечами. «Вас изнасиловали?» Голос врача становится ледяным, отчего по позвоночнику бегут мурашки. «Нет, что вы!» Все же поднимаю на нее взгляд. «Я просто не помню подробности». «Проходите за ширму, раздевайтесь по пояс и на кресло». Яровская отходит к раковине и включает воду. «Умеете пользоваться?» «Конечно». Прячусь за ширмой. Щеки мои, наверное, пунцовые. Дрожащими руками справляюсь с пуговицей на джинсах. Снимаю их и трусики. Складываю аккуратно на кушетку и иду к креслу. «Не переживайте, больно не будет». Ольга Леонидовна подбадривает меня, пока надевает одноразовые перчатки. «Ничего не отвечаю». Забираюсь на этого монстра и смотрю в потолок. Пальцы врача мягко касаются промежности. Не больно, но я все равно стискиваю зубы. «Не знаю, расстрою вас или обрадую». Ольга с характерным звуком стаскивает перчатки. Озадаченно поднимаю голову. «Девственное плево на месте». «То есть как?» Удивление скрыть невозможно. «Вы уверены?» «Абсолютно. Одевайтесь». Она отходит к своему столу и что-то пишет. А я стекаю с кресла и на автомате натягиваю одежду. Сердце пропускает удар за ударом, захлебываясь от обилия крови. Ничего не понимаю. «А такое может быть после полового контакта с мужчиной?» Снова сажусь рядом с врачом. Руки мелко дрожат от волнения. «Теоретически возможно, когда плево растягивается, а не разрывается», – терпеливо поясняет Яровская. «Но это явно не ваш вариант». «То есть у меня не было секса?» Задаю наитупейший вопрос и чувствую себя безмозглой, но мне нужно получить максимально четкий ответ, чтобы не осталось никаких сомнений. «Абсолютно точно», – понимающе улыбается Ольга. «Но если хотите, можно сдать кровь на инфекции. Профиль называется «Секс в большом городе». Там 6 инфекций. Спасибо. Не надо». Вскакиваю так резко, что стул падает. Поднимаю и пячусь к двери. «Извините, я пойду». Торопливо ретируюсь из кабинета. «Вероника, стойте!» Летит мне в спину голос врача, но меня уже не остановить. Сбегаю по лестнице, надевая на ходу куртку и оказываюсь на улице. Морозный воздух приятно остужает пылающие щеки, а сердце отбивает торопливый ритм. Какое же позорище все это! Но определенно лучше, чем спать с родным отцом. Меня немного отпускает, даже дышать становится легче. С груди словно камень падает. Ничего страшного не произошло. Я все еще чиста и невинна. А Рустам, получается, меня обманул? Но зачем? Сволочь бездушная. Зато понятно, в кого я такая толстокожая. Гены лопаты не перешибить. До вечера провожу время с мамой. Темы моего отца мы обе стараемся не касаться. Мама не хочет говорить, а я не могу заставлять. Нет, мне не любопытно, мне больно и горько, что вот так все обернулось. Еще и фотография Рустама не дает покоя. Хочется смять и выкинуть, но одновременно и оставить на память. Рассматриваю цветной снимок. Рустам – единственный, кто был в моей жизни настоящим. Не играл, не набивал цену, а просто совершал поступки. Почему все так несправедливо? Он мне понравился, как никто. Настоящий, резкий, но в то же время заботливый. Я таких и не встречала никогда. Думала, не существует. Так, в общем-то, и оказалось. Бросить беременную женщину – тот еще поступок. Раздраженно кидаю фото в ящик стола и собираюсь на смену. В спортивную сумку складываю все необходимое для боев и сверху белый халат. «Мам, я пошла». Целую в щеку. «Если что, звони, ладно?» «Хорошо». Она заботливо хлопает меня по руке. «Я справлюсь». Разминаюсь перед боем. Нужно очистить голову от посторонних мыслей и настроиться на победу. Сейчас это самое главное. Я все знаю, умею, смогу. Удары четко врезаются в грушу, а та немного пружинит. Разворот, удар ногой. И снова двоечка. Пот струится по шее и спине, делая майку влажной, а мышцы приятно ноют от напряжения. Отлично, я разогрелась. Возвращаюсь в раздевалку, чтобы выпить коктейль собственного производства и переодеться. По дороге встречаю Алинура. Он необычайно воодушевлен и рассказывает мне коэффициент боя. Нехило. Надо ронять литовку по-любому. Это джекпот для меня и отличнейшая мотивация. «О, Ник, ты уже здесь?» Свят встречает меня около раздевалки. «Так мой выход скоро». Хмыкаю я и толкаю его в плечо. Друг мгновенно встает в стойку и хаотично машет кулаками. «Давай, кошка, сделай эту курицу!» «Обязательно!» Уворачиваюсь от его удара и пробиваю двоечку в живот. «Давно мы в спарринг не вставали. Я соскучилась». «Не подведи!» – смеется Свят. «Мы с парнями на тебя поставили». «И Юга пожаловал?» Мгновенно считываю, откуда такой коэффициент. Наш мажор опять деньгами сорит направо и налево. «Ага, кассу тебе решил сделать». «Привет ему! Я пошла». Усмехаюсь и закрываю дверь раздевалки. «Удачи!»